что все это было страшно давно, и во внезапное осознание, какой я уже старый. Глава 5. Мельком здороваясь, когда мы с Лирой проходили мимо избушки, я поначалу не узнавал его, потому что у меня и в мыслях этого не было. С чего бы? Он, например, стоял у избушки и складывал дрова в поленницу под навесом, а я брел мимо и размышлял о своем. Даже когда он назвал свое имя, в голове ничто не торкнуло. Но, легшись ночью спать, я вдруг задумался. Что-то такое разглядел я в неровном свете наших фонариков, в его лице и облике. И теперь я ничуть не сомневался, хотя последний раз видел его 10-летним, а теперь ему за 60. Это Ларс, тот самый Ларс. Когда в романе описывают такие случайные встречи, я всегда раздражаюсь. Читаю я очень много, особенно в последние годы. Ну и раньше тоже. И о прочитанном думаю так вот. В романах, особенно современных, такие повороты судьбы выглядят надуманными. Я в них не верю. У Диккенса какого-нибудь такое еще сходит автору. Но Диккенса мы и читаем, как длинную балладу из ушедшей жизни, наперед зная, что под конец уравнение должно сойтись, а нарушенный баланс восстановиться, чтобы боги снова заулыбались. Такое своего рода утешение, протест против съехавшего с глузду мира, потому как те времена быльем поросли, а наш мир не таков, и я никогда не соглашался с теми, кто уверяет, что нашей жизнью правит судьба. Эти люди не желают и палец о палец ударить, но ноют и требуют жалости к себе. Я считаю, что мы сами делаем свою жизнь. Во всяком случае, я свою выстроил сам. Чего уж, она там стоит другое дело. И сам отвечаю за нее целиком и полностью. Но вот то, что из всех мест, куда я мог бы забраться, я очутился именно здесь. Это ничего не меняет, конечно, ни моих планов относительно этого дома, ни ощущения от жизни здесь. Все останется прежним. К тому же я уверен, что он меня не узнал. И так оно пусть и будет. Но что-то все-таки изменилось. А планы мои относительно этого места просты. Здесь мое последнее пристанище. А вот тем, как долго мне здесь быть, сколько мне еще отпущено, я себе голову не забиваю. Живу одним днем. Меня другая забота свербит. Что я буду делать, если зима окажется очень снежная? До домика Ларса 200 метров вниз по дороге и оттуда еще 50 метров до большой дороги. С моей спиной невозможно вручную расчистить от снега такое расстояние. Это вряд ли вышло бы и со здоровой спиной, только если бы я ничем другим уже не занимался. Но расчищенная дорога — это важно. И еще в морозы важен надежный аккумулятор, чтоб машина заводилась. До центра деревни, где магазин и вся жизнь, 6 километров. Ну и дрова, конечно же. В доме 2 радиатора, но они, похоже, жрут больше энергии, чем отдают тепла. Я мог бы купить пару масляных обогревателей на колесиках, таких, которые включаешь в розетку и возишь по всему дому, куда тебе надо. Но я так подумал, что должен обходиться тем теплом, которым смогу обеспечить себя сам. На мое счастье, приехав сюда, я нашел в сарае поленницу старых березовых дров, но их явно недостаточно. Они пересушенные и прогорают очень быстро. Так что несколько дней назад я спилил новой, купленной мною электропилой, старую сухую ель. И план мой теперь — раскочекрыжить ее на чурки, порубить их на полежке сходного размера и пока еще есть время пополнить поленницу свежими дровами. Тем более той старой березы я уже порядочно истопил. Пилу я купил «Юнцерт». Не потому, что считаю эту фирму самой лучшей. Просто здесь пользуются только ею. И, кроме того, человек из механической мастерской, продавший мне пилу, пообещал, если лопнет полотно, заменить его бесплатно.